подождала, пока немного пройдет эта накатившаяся на нее слабость. Как же так? Полгода сидела она в одиночке, в промозглом душном воздухе, без прогулок, почти совсем не видя дневного света. Разве это свет — отверстие под потолком, в которое не видно никогда даже узенькой кромки неба? И у нее хватало сил ждать, ждать и ждать терпеливо, вставать каждое утро и сновать по камере взад-вперед, три шага в одну сторону, три шага в другую, а ночью перестукиваться с соседями. Спроси ее тогда, здорова, и она сказала бы «здорова». Она верила в это, и вот теперь, когда, наконец, идти можно в любую сторону, кричать, петь и говорить, о чем хочется, вбирать полной грудью свежий морозный воздух, подкашиваются ноги, и глухо стучит сердце, и словно острые ножи режут грудь. Поборов сердцебиение, Лиза медленно пошла по неширокой, плотно накатанной полозьями саней дороги. Сухие снежинки покалывали лицо, два ложных солнца светились по краям сверкающего в небе радужного круга. Лиза узнала эту дорогу. Она видела ее полгода тому назад из окна кабинета Летосковича. Тогда поля окрест нее лежали зелеными, обрызганные пролетевшим над ними дождем. Петляя на холм, взбиралась черная дорога, а по дороге шла женщина, и забавная собачонка мешала ей идти, ластилась к ногам, бросалась на грудь. Как тогда Лизе хотелось бегом пробежать по примоченной дождем дороге, догнать женщину и пойти с ней рядом. И чтобы ластящаяся собачонка хватала и лизала пальцы горячим, шершавым языком. А теперь не бежать, шагом идти, то ноги не переставишь. Лиза хлебнула слишком много холодного воздуха, закашлялась, скачнулась, и красное пятно легло на сверкающей березной дороге. И сразу зазвенело в ушах, горячим туманом заволокло зрение. Она знала, что это значит. «Ты чего, девка, разглядываешь? Обронила чего-нибудь?» Лиза не заметила, как догнала ее запряженная в розвальне подвода, как, остановив заиндевевшего коня, к ней подошел хозяин подводы, старик с окладистой курчавичей со бородой, одетый поверх полушубка еще в козью доху. «Давай ищи, а то проеду, конем втопчу». Лиза молча показала на снег и взялась рукой за горло. Она ощущала во рту солоноватый вкус крови и боялась разжать плотно стиснутые губы. Ей казалось, что кровь изо рта тогда хлынет ручьем. Старик перевел взгляд с дороги на лицо Лизы, бледное, землистым оттенком. Протяжно свистнул, он понял все. «Эва, дело какое!» И оглянулся на мертво стоящий в снежных сугробах централ. «Оттуда?» Лиза только наклонила голову. «Да, вон оно что! Так ты погодь, девонька!» «Я лошадку сейчас подгоню, увезу тебя», и заскрипел новыми валенками по примороженной дороге. Подвел коня под усы, помог Лизе сесть в сани, заполненные крупной ржаной соломой, снял с себя доху и закутал в нее Лизу, хлестнул хворостиной коня. «Дом-то где есть у тебя?» «Нету дома». «Да». «Нету дома?» «Эй, ты, Игренька!» Конь побежал тряской рысью. А старик, поглядывая на откинувшуюся в головке саней Лизу, успокоительно ей наговаривал: «Ничего, нету дома, так у себя обогрею. Занездоровилась, так что ж, ты, девонька, на этой фун внимания не бери». «Я тебе говорю, вылечишься, старуха моя Евдокия, к слову сказать, я сам Евдоким, она тебя вылечит, знает, как эту болезнь вылечивать. Ты не подумай, не шаманка она у меня. Евдокия моя цветок алой, с с медом варит.